Послесловие. Я мечтал продолжить историю Аэлиты больше 15 лет. Не знаю, что сподвигло меня на это, ведь история любви землянина и марсианки проста и незатейлива, как и все романтические истории подобного рода. И тем не менее, меня она когда-то тронула за душу неуловимым ароматом тайны и удивительно чистым и бережным отношением к любви столь разных по возрасту, воспитанию и опыту людей. Так хотелось, чтобы Лось и Аэлита встретились еще раз и уже никогда не разлучались. И вот я написал продолжение. Не совсем, если признаться, прямое продолжение, так как я не увидел удовлетворения в нагромождении приключений ради самих приключений и в стандартном воссоединении двух любящих сердец. Мне этого было мало. Так появилось на свет квантовое ответвление от моей глобальной идеи «Древа времен», описанное в романах «Бич времен», «Схрон» и «Палач времен». Что из этого получилось, судить вам. Ну не судите строго. Может быть, я действительно последний романтик фантастики, доживший до прагматичного и компьютеризированного, жестоко-технологичного 21 века. Сын Земли и одновременно брат по духу сына неба Мстислава Сергеевича Лося. Конец книги.